Открытие России. К странному заключению приходишь на склоне лет. Целая жизнь прожита в России. А что это за страна такая, и что за народ ее населяет, в точности мы не знаем. Вернее, знаем, но как-то отрывочно и, скорее всего, превратно. Во всяком случае, было время, когда подрастающее поколение знало как дважды два, что это большое счастье — родиться в стране советов. Даже если ты проживаешь в Спас-Клепиках и кушаешь масло не каждый день. Видимо, нервно-патриотически настроенное государство, семья и школа нарочно искажали истину о России. Полагаю, что стоит русскому человеку своим ходом сообразить, что король-то голый, как он, черт такой, сразу возьмется за дробовик. Так вот на склоне лет приходится открывать для себя Россию, как Христофор Колумб далекую Америку открывал. С ее картофелем, табаком и одной непристойной хворью. Занятие это неблагодарное, даже опасное, чреватое многими неприятностями. Недаром Колумб кончил свои дни в болезнях и нищете. Тем более, что тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Тем более, что за правдоискательство на Руси бьют, и прибольно бьют. Да уж очень заманчиво выяснить, наконец, где и в какой компании мы живем. А там хоть на улицу без выходного пособия, хоть в клинику Ганушкин, хоть в матросскую тишину. Итак, о том, что Россия — исключительная страна, и что быть русским, во всяком случае, интересно, мы слышим, наверное, лет 500. И ведь действительно ничего нет выше нашей литературы. Русская женщина — существо точно богоданное, неземное. Стиль человеческого общения у нас высоко духовен, как литургия, и утончен, как субъективный идеализм. Российский интеллигент, будь он хоть скотником по профессии, есть, безусловно, человек будущего. Да вот, пожалуй, и все. Только и благостыня нам от Бога, что литература — женщины, стиль человеческого общения да российский интеллигент. Не то что мало, но и не скажешь, что чересчур. Какие возражения на этот уклончивый дифирамб может привести, положим, гражданин Швейцарской конфедерации? А в Швейцарии, предположительно скажет он, изготовляются восхитительные сыры. Часы повсюду показывают одно время. Автомобили уступают дорогу пешеходам. А те, в свою очередь, переходят улицу в назначенных местах и лишь на зеленый свет. Денег от аванса до получки, как правило, хватает, потому что швейцары ведут домашнюю бухгалтерию и ни за что не купят просто так ручного медведя. То есть только на тот предмет, что все же занятно держать у себя медведя. Редко, когда можно получить по физиономии от постороннего человека, которому не приглянулись твои ботинки. Улицы подметаются, и оттого они приютны, как собственная квартира. Таксисты обходительны и больше похожи на педиатров. Ну, разве что с ними не потолкуешь о смысле жизни. Наконец, правительство как-то так грациозно управляет страной, что будто его и нет. Единственное-то в нашей державе неладно, может быть, заключит швейцарец, что вкалывать приходится не за страх, а за совесть. Просто все 8 часов трудового дня работаем, как валы. А мы ему на это... То-то мы все думаем, чего вы, ребята, скромничаете, не заикаетесь про великую Швейцарию, оплот мира и надежду прогрессивного человечества. Оказывается, у вас там все работают, как валы. Швейцарец нас, наверное, не поймет. И это как раз понятно, точнее, понятно, но не совсем. В частности, непонятно, почему в зажиточной, благоустроенной, расцивилизованной Швейцарии люди не бредят манией национального величия. И будь какой политик невзначай обмолвился бы про великую Швейцарию, которой, исходя из заветов Вильгельма Теля, следует держать в струне окрестные государства, народ через референдум велел бы ему показаться у хорошего психиатра. Между тем, эту страну и вправду отличает богатая история, высочайший уровень жизни, фантастические с нашей точки зрения урожаи и такая бытовая культура, о которой нам приходится только грезить. У нас же политики от Ивана Грозного до Столыпина и от Столыпина до нынешних недотеп талдычат про великую Россию даже в кругу семьи. И при этом никто не знает, что, собственно, в ней великого, разве что неистовые размеры. Да вот Гренландия — тоже громадный остров, в сущности континент. И это только у французов большой и великий,